Это ребенок или девочка? Мамонт! Мамонт, привет! Фамилия боец! Фамилия боец! Порнограф ты, мамонт. Ну дальше, что там? Кому так, это без матов только теперь, да? Подожди, есть дети. Да, привет, кто звал меня? Ты потише, по-антисексуальнее будь, а то кинутся еще. Ребенок стоит без матов. Ребята, не ругайтесь, пожалуйста, матом. Говорите. Ребенок, ты кто? Милыч, это Милыч. Милыч, фамилия твоя, если кого играешь в червак. Ведите себя прилично, ребята. Это китайцы, блядь. Мама, не кричи. Не кричу. Зачем вы ругаетесь матом? Вас разве мама а-та-та не делает? А-та-та не делает вам по попе, да? У меня тетя чмок-чмок берет лучше в руку. Заберите типу из чата. Типа. Сука! Это кто-то по-любому стебется, блядь. Я в ахуе, я реально говорю, это, блядь, Ниныч. Ниныч, это типа Нинеточ. Нет, что за шоу, серьезно, кто такой-то? О, все, понятно, что это такое. Волшебные программы такие, да? Где волшебные программы? Уличная магия, не бой. Ты что, прав, что ли? Программы нельзя использоваться, а вдруг у них вирусы всякие. Ты что, ты порылая овца, блядь, совсем уже ебанулась нахуй. Бля, я это где-то слышал. Вдруг ты подцепишь вирусы, блядь. Тебя на статёнку без трезика поебать подцепил вирус, называется СПИД. Ты пиздец нахуй. Будь ты доживёшь, блядь, до 40, блядь. Вон же мама сейчас бухает, как тупая, блядь, проститутка. Чувствую, ему еще 30 нет, но ничего, к 40 годам загнется. Ну у меня хуй в рот не влезет, давай это я хоть пью, блядь, нахуй. Не ори, блядь, сову покрашенная. Джакер, да, наш? Можно с ним познакомиться? Ебать. Ребята, сейчас буду наказывать, нахуй. Не кричите матом, долбоебы. Это чмо какое-то по-любому, блядь. Я сейчас буду ебать. Блядь, это чмо тебе в рот кончало прошлой ночью, олень ты ебаный, блядь. Слушай, это не тот ебаный. Эй, чувак, я тебе голову разобью коленями, понял? Чмо ебаное, блядь. Урод ебаный, я тебе сделаю своим голосом голову оттал. Ебашь отсюда чмо, пока у тебя рот, блядь, сука, не закис тут. Пучки-пучки. Овечка ты моя голубошерстная. Ребята, это перебор, все, кончаем. Ребята, это перебор. Я сейчас твое нежное нутро. Это перебор. Это вот эту херню я слышал тогда. Все, всем пока, ребята. Я баню включу, а мама пусть дальше ебется в рот с хачами. Как и вчера делал. Джампер, все, лес там, огороды там. До свидания, не ругайтесь больше матом. Удачи, слышишь? А я отсюда уебан конченый. Так, короче, это надо, бить, надо голову бить, короче. Джампер, что ли, был? Да, мне показалось. Кто это был? Урод какой-то.